Сильвия же, ее тогдашняя спутница, уже 5 лет как замужем, и у них с Сашей 3 очаровательных малышей, один из которых, Алеша, тоже мой крестник, да и сейчас у нее пузо начало расти. Впрочем, в Русской Америке неженатых и незамужних возрастом свыше 20 лет исчезающе мало. Исключения есть, те же Лилиана, Рената и Сара, но они лишь подтверждают правила. Я с молодости недолюбливаю собрания ради собраний, поэтому я подождал 2 минуты, пока Лилиана дочитала главу, а Саша записал позицию и убрал фигуры в доску, и, вместо длительного вступления, открыл заседание напоминанием о причине его созыва. 4 октября, в среду, святая Елена отбывает в Санта-Лусию, и меня в это время будет замещать Сара. С собой я беру 2, Калю и Лилиану, а также небольшую торговую делегацию с Федей во главе. Последние на пару с Сильвией приготовили выписку по протоколу встречи с его превосходительством вице-королем Новой Испании, Хуаном де Мендеса и Луна, маркизом де Монтис-Кларес. Увы, этот вице-король только месяц назад прибыл из Севильи, где он до того был губернатором, и вообще-то мы готовились к встрече с доном Гаспаром де Сунигой. Но вчера из Санта-Лусии вернулся святой Владимир, один из наших первых парусно-винтовых кораблей, построенных в Русской Америке, и передал новость о том, что дона Сунигу послали в Перу новым вице-королем, а в Мехико прислали Мендесу. Во время моего путешествия по Испании, Мендеса в Севилье отсутствовал, так что я с ним знаком не был. Лилиана тоже знала про него лишь понаслышке, но то, что она про него слышала, было весьма интересным. Дон Хуан отличился в португальской компании, где служил у самого герцога Альбы. А еще он был писателем, причем не столь уж и плохим, а также другом некоторых из тогдашних литераторов, включая Лопе де Вегу и даже Мигеля де Сервантеса. Последнего, впрочем, посадили было в севильскую тюрьму за растрату казенных денег, когда сам Дон Хуан был там губернатором. Но именно он вскоре добился освобождения писателя. Кроме того, он любил разные хитрые механизмы. Поэтому мы решили привезти ему, в числе других подарков, позолоченные наручные часы с самовзводом, пластиковые часы с кукушкой, а также стихи Пушкина в испанском переводе. Последнее, как ни странно, нашлось в библиотеке Москвы, причем в подарочном издании, с золотым тиснением. Откуда этот томик там появился, не знал никто. Следующим вопросом было получение своевременных данных из прекрасного далека. С Мексикой и в некоторой мере Испанией было все более или менее ясно. Радиостанция во Владимире уже работает вовсю, и связь с Форт-Россом действует бесперебойно. Следующий приемопередаточный пункт будет установлен на Сокорро, главном острове архипелага Ревильехихеда. Так они именовались в нашей истории, а в здешний архипелаг будет называться Царским, а остров получит имя Бориса Годунова. Далее, в Санта-Лусии, точнее, в заливе Святого Марка. Так что любая информация из Санта-Лусии попадет к нам в Форт-Росс за пару часов, причем львиную долю этого времени займет передача информации в залив СВ Марка. Впрочем, если в заливе СВ Лусии будет дежурить наш корабль, то информацию мы получим еще быстрее. Неплохо было бы открыть посольство в Мехико, чтобы была возможность реагировать на любое изменение обстановки в столице Новой Испании. Но в те времена постоянных представительств еще практически не существовало. Впрочем, этот вопрос я попробую провентилировать при личной встрече с доном Хуаном и его людьми. Надо признать, что людей и ресурсов на большее пока еще нет, ведь для каждой станции нужна будет база, нужно будет наладить ее защиту, обеспечение. Уже принято постановление о ротации нашей небольшой профессиональной армейской группировки, в том числе и между подобными базами, но она еще, увы, слишком мала, да и вопрос снабжения не проработан. Но, тем не менее, мы все-таки обсудили наработки для будущего. Для связи с Перу предусмотрены станции на Кокосовом острове, к западу от будущей Коста-Рики, далее на острове Горгона, к западу от Новой Гранады, Галапагосских, Тьфуты, Черепашьих островах и на одном из островов Александра Невского. Тогда наши торговые корабли в Калья и Консепсьон смогут транслировать любую информацию. Со временем такие же радиобазы можно будет основать и далее на юг, на Огненной земле, островах Святого Михаила и, вероятно, острове Ранкадор, для связи с севером Бразилии. Но это все, увы, в будущем. Но важнее всего для нас связь со Святой Еленой, Бермудами и особенно Европой. Вот здесь начинаются проблемы, но теоретически возможно следующее. От Кокосового острова, через Центральную Америку на остров Провидения на юго-западе Карибского моря, далее Барбадос. Можно было, конечно, попробовать прямую связь с Барбадосом, минуя промежуточную станцию. Но между Кокосовым островом и Барбадосом высится несколько горных систем на севере Новой Гранады, включая Сьерру-Неваду де Санта-Марта, с вершинами до 5775 метров. А путь через остров Провидения пролегал по морю, и лишь в Центральной Америке чуть более 100 километров по суше, но больших гор там нет, имеются лишь невысокие холмы. От Барбадоса на север на Бермуды, на восток на остров Корву в Западных Азорах, который мы намеревались купить, благо он не был заселен и большого интереса для Португалии не представлял. Остров – это потухший вулкан, с чьих склонов должна получиться связь даже с Гогландом. Ведь у нас имелись рации, работавшие на расстоянии до 5000 километров, при условии отсутствия высоких гор, что мы имеем в данном случае. Одновременно, если мы построим базу на острове Вознесения, мы сможем связаться с ней из Корву, и со Святой Елены. И, наконец, если у нас будет посольство, скажем, в Лиссабоне, то и с ним можно будет наладить коммуникацию. Но это все в будущем. А пока мне нужно будет обговорить с Мендосой вопрос посольства в Мехико, а также возможность переправлять будущих переселенцев по суше. Я видел два варианта, из Веракруса через Мехико в бухту Святого Марка и через Панамский перешеек. Второй был намного более коротким, там не было гор, а неплохая испанская дорога уже существовала. Но там была одна проблема, причем круглогодичная, комары, переносящие малярию, желтую лихорадку и другие прелести. И если от желтой лихорадки у нас пока еще было достаточно вакцины, то от малярии ее не было вообще, хотя в Минздраве над этим работают. Я посмотрел на часы и скривился. Литургия уже более получаса как началась, а пропускать ее мне не хотелось, все-таки мы через 3 дня уходим. И я встал, собрание объявляю закрытым. Кто хочет, пойдемте в храм, что мы все и сделали. 5. Все хорошо, прекрасная маркиза. После воскресной литургии, как правило, готовилось угощение для прихожан. День постным не был, и сестричество храма приготовило оленину по-мивокски, а для монахов, включая нашего епископа, рыбу. Но задерживаться нам было не с руки, сразу после службы должно было состояться заседание совета, гвоздем повестки которого были предстоящие посольства в Санта-Лусию и выкуп наших новых территорий согласно подписанному мною договору, и, кроме того, должны были быть подведены итоги по деятельности ряда министерств. Сердобольные женщины сделали нам бутерброды с олениной и какими-то травами, и мы, по дороге усиленно пережевывая пищу, проследовали в здание администрации Русской Америки. Заседания совета бывали 2 видов, официальные и рабочие. На официальных председательствовал наместник государя Тимофей Хорошев, хотя, конечно, на самом деле заседание вел Володя Романенко. Кроме того, там собирались лишь министры. Такие заседания проходили 2 раза в год, 15 февраля, в память первого официального заседания в 1603 году, и 15 августа. Кроме того, полагалось их проводить в особых случаях, и именно такое заседание будет проведено сразу после возвращения из Санта-Лусии. Кроме того, мы с Тимохой, так я его называл, когда мы были наедине, решили, что он пойдет с нами в Санта-Лусию, но будет числиться лишь личным представителем царя, а главным действующим лицом будет Володя. А вот на рабочих заседаниях Тимофей присутствовал очень редко. На самом деле он очень неплохо влился в коллектив, несмотря на его учебу на подготовительных курсах, он отдавал все свое свободное время работе над программой военной, образовательной, медицинской и промышленной реформы российского государства. В этом ему помогали сотрудники различных министерств. Со мной он занимался вопросом подготовки дипломатов и организации дипломатических миссий. И поездка в Санта-Лусию должна была дать ему практический опыт. Хотя это от него не требовалось, он, как и все русско-американские мужчины, вступил в армию Русской Америки, сказав, что негоже русскому боярину отлынивать от военной службы. По рассказам Саши Ахтырцева, он стал весьма неплохим пулеметчиком и достаточно грамотно разбирался в тактике современной армии. Более того, осознав всю важность базового образования для военнослужащих, он работал над проектом поэтапного введения общеобразовательных школ в России. Тимофей оказался весьма способным молодым человеком, и, должен сказать, что нам с ним повезло. Вот только в делах матримониальных особых успехов у него не было. Он с самого начала объяснил нам, что мать его не примет невесту ни дворянского происхождения, а дворянок у нас было не так уж и много, и практически все они были замужем. Как ни странно, подходящей невестой он посчитал Сару, ведь она была дочерью самой старой семьи Русской Америки, но та, несмотря на полгода ухаживаний с его стороны, а также окучиванием Джона и Мэри, так и не ответила ему взаимностью, хотя родители были бы весьма рады такому жениху. Сегодня же он был приглашен, как член предстоящей экспедиции. Несмотря на то, что он был личным представителем государя и теоретически мог опаздывать, как хотел, он считал подобное поведение неуважением к другим, и всегда приходил вовремя. А сегодня уже практически все сидели на местах, но Тимоха все не входил, хотя из собора он вышел еще до меня. И тут я прислушался к голосам, доносившимся с той стороны двери, и с большим удивлением узнал тот, второй голос. Это, представьте себе, была наша Лилиана, только что покинувшая заседание. А голос я не узнал потому, что ни разу не слышал, как она воркует, а уже небольшой испанский акцент делал это особенно красивым. Теперь услышал, да и голос хорошо звучал намного более бархатно, чем обычно. Научился, блин, окучивать барышень в местных реалиях. Но, все равно, вошли они ровно за минуту до половины первого, именно на это время было назначено заседание. Лицо Лилианы было румянее, чем когда-либо, и смотрела она все время на Тимоху. Я еще подумал, что зря я не приглашал его ни разу на наше заседание, глядишь, и Лилиана обрела бы свое счастье уже 3 года назад. Ну да ладно, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что, когда я их впервые познакомил, она была все еще в стадии «все мужики, козлы», что, если учесть ее опыт в Эльфуэрте, было вполне понятно. Тимофей сел на этот раз не во главе стола, а на одно из гостевых мест, ведь председательствовал сегодня Володя. Впрочем, я заметил, что сел он прямо напротив прекрасной испанки, но, как только Володя открыл собрание, сразу переключил свое внимание на выступающего, что нельзя было сказать о девушке, которой, я был уверен, суждено было стать его женой. Володя, как всегда, был краток, объявив заседание открытым и обозначив главную тему, он предоставил слово мне. Я рассказал про наши наработки по организации визита в Санту-Лусию, а также и про то, что в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. Впрочем, с индейскими племенами было и на самом деле хорошо, ни одно индейское племя не отказалось от российского подданства, хотя 2 раза имели место конфликты между племенами. Первое загасила Сара, во второй раз было серьезнее, конфликт был между Миваками и Алханами, а причиной его был застарелый спор насчет охотничьих угодий. Алханы утверждали, что лес этот всегда принадлежал им, а Миваки говорили, что пришельцами являются Алханы. Обычно, подобные конфликты разруливала Сара, но роковым являлся тот факт, что ее мать была из Миваков. Пришлось поехать мне лично. Во-первых, я был русским, а, во-вторых, я числился и Миваком, и Алханом, пусть из других деревень. Алхонского я практически не знал, да и мой мивокский был недостаточно хорош, так что переводчиками со мной поехали Сара и Аулина. После достаточно долгих переговоров, я предложил несколько неожиданный компромисс. Охота разрешалась и тем, и другим, но по строго определенному графику и с равными годовыми квотами, причем такими, чтобы сохранить различные виды в достаточном для воспроизведения количестве. А в качестве гаранта я предложил построить русский поселок на землях между 2 деревнями. Теперь Вольгово, так назвали этот поселок, работает школа, где учатся и алханы, и миваки, и русские, а также клиника, где лечит всех, и церковь, в которой крестит детей из семей, перешедших в православие. Трудно даже представить, что 1,5 года назад мы еле-еле сумели остановить конфликт, чуть не переросший в кровопролитие. После того, как наши планы были утверждены, слово дали другим министерствам. Доклад Минсельхоза увенчался дегустацией вин, полученных в районе Алексеевки из винограда, привезенного нами из Лиссабона. Да и все остальное было на высоте, по всем параметрам, и по зерну, и по овощам, и по фруктам, мы выращивали больше, чем нам самим было нужно, и излишками вполне успешно торговали с Санта-Лусией, ведь в Мексике уже 3 года царила достаточно сильная засуха. Да и мясомолочная продукция была на высоте, мы вовремя закупили коров, овец, коз, свиней и птицу, и поголовье их точно так же множилось, хотя говядину ели редко, ведь плановые показатели поголовья крупного рогатого скота достигнуты не были. Министерство промышленности доложило о спуске первого корабля на двигатели внутреннего сгорания, а также двух, пока еще деревянных, экспериментальных автомобилей. Экземпляры на паровом отоплении уже существовали и базировались во Владимире, рядом с ним было вполне приличное месторождение антрацита. Но, самое главное, мы научились делать станки с высокой степенью точности, что позволяло начать работу над более технологически совершенными машинами. Министерство образования отчиталось о том, что практически все переселенцы последней волны показали хорошие результаты на специально разработанных экзаменах по таким предметам, как литература, правописание, алгебра, история, естествоведение, английские и испанские языки, закон Божий и многое другое. Это же касалось и многих индейцев, которые, отучившись в наших школах, также с успехом сдали подобные экзамены, и немало их усердно служило новой родине, кто в городах, а кто и в своих деревнях, так что и здесь серьезных проблем не было. И, наконец, выступила Лиза, матушки Ольги не было, она срочно вылетела в Алексеевку к пациенту, которому требовалось срочное хирургическое вмешательство. Как нам рассказал по секрету Володя, матушка, будучи еще просто Ольгой Рабинович, подавала большие надежды как будущий хирург, но после замужества она оказалась в районной больнице. Главврач, тоже, кстати, Рабинович, принял ее весьма любезно, но узнав, что она, православная и жена священника, попросил ее зайти в его кабинет, где, закрыв дверь, сказал ей: «Пишите заявление по собственному желанию, вы гисты мне здесь не нужны», и она тогда пошла просто участковым врачом, а вот теперь начала преподавать хирургию в университете и готовить хирургов из бывших студентов, а также врачей с Москвы. Но самые сложные операции она до сих пор делала сама, либо поручала Лизе. Лиза рассказала, что за все время существования Русской Америки смертность среди поселенцев была необыкновенно низкой, что и неудивительно, ведь почти все население было очень даже молодым. Умерло четверо из больных и раненых на Москве, пятеро других поселенцев, а также семеро младенцев. Но, увы, многие медикаменты, включая прививки, подходили к концу или уже прошли срок годности. А прививок, профилактики и лекарств против тропических болезней, желтой лихорадки, малярии и других, практически не было. Так что, пока этот вопрос не будет решен, колонизация тропических районов не представляется возможной. Да и с посещением городов северо-востока Бразилии, таких как Сальвадор, стоило быть весьма осторожными. Нам тогда просто повезло, что, когда мы туда зашли, никто ничего не подхватил. И если бы Лиза заранее знала, что у нас будут такие планы, она бы запретила нам заходить в этот город. Володя поблагодарил всех и объявил, что следующее собрание будет официальным и пройдет в день после нашего возвращения из Санта-Лусии. Все начали расходиться, и я подошел к Лизе, взял ее под руку, и мы направились на другую сторону площади, туда, где начиналась улица, ведущая к нашему дому. Краем глаза я заметил, что Лилиана не пошла по направлению к своему общежитию, а уселась на лавочку на площади, где к ней вскоре присоединился Тимофей. «Интересно, — подумал я, — предложение он ей сделает уже сейчас или подождет до возвращения из Санта-Лусии?» 6. Вслед за гусями. Небо над Россом было лазурным, утреннее солнце ласково светило, а мы с Лизой стояли в обнимку на палубе Святой Елены и смотрели, как над головой пролетали все новые белолобые гуси. Эти птицы гнездятся в Арктике, а на зиму улетают на юг Калифорнии и в Новую Испанию. По дороге они обыкновенно проводили 2-3 дня в болотах северной части Россского залива. Ребята в форме везли мимо нас тачки с тюками по трапу и далее в трюм. Это было золото, которое после истории с подвальным поручили Васе Нечипоруку и его людям. Десяток их, во главе с самим Васей, будет нас сопровождать. Именно его людям поручена охрана наших драгоценных персон, а также Володе с Леной, прибывших заблаговременно и, в отличие от нас, не выходивших с тех пор на палубу. Но первой их задачей является именно доставка золота в целости и сохранности. Вскоре погрузка закончилась, завыл гудок, и святая Елена степенно отошла от причала, набрала ход, прошла через золотые ворота и отправилась вслед за гусями. Становилось все теплее, как будто мы находились не в октябре у Ливаниловы, а в августе у берегов Нижней Калифорнии, полуострова, которому уже через неделю предстояло стать нашим. Мы с Лизой переглянулись, спустились в каюту, разделись, взяли полотенца и вернулись на палубу, заняв шезлонги у бассейна, который кто-то предусмотрительный вновь вычистил и наполнил водой. Бассейн был с подогревом, и вскоре мы уже плавали наперегонки. Лиза в последнее время прибавила в технике, и обогнать ее было уже не так просто, как раньше. Когда мы вышли, на одном из шезлонгов возлежала Косомолоты, она же Ксения, в позе морской звезды. Увидев нас, она на секунду открыла глаза и радостно улыбнулась, подставив щеку для поцелуя. Что я и сделал, но сразу после этого улегся рядом с супругой, не хватало мне еще, чтобы Лиза меня вновь приревновала. Затем рядом с нами примостилась сестра моей прабабушки, Александра Корф. Сам Коля не любил загорать, так что Сашенька пришла одна, а вскоре к нам присоединились Володя и Лена. Они были в числе очень немногих, кто так и не решился загорать без плавок, а Лена, кроме того, всегда одевала лифчик. В наших новых реалиях это смотрелось весьма необычно, но однажды она призналась, что годы советского воспитания приучили ее к стыдливости в подобных вопросах. Лиза же рассказывала, что в пионерлагерях в ее время всегда купались голышом, и для нее вернуться к этому большого труда не составляло, а ровный загар ей нравился намного больше. Впрочем, солнце потихоньку начало припекать, и я повернул зонтики так, чтобы мы оказались более или менее в тени, а затем намазал Лизу кремом от загара, его у нас оставалось довольно много, и помазался сам. Потом пришлось спуститься в каюту и одеться, идти на обед в обнаженном виде было как-то не камильфо, и мы с Володей и Колей пришли в шортах и футболках цвета хаки из закромов американской родины, а девушки появились в летних платьях. За обедом Лена стала расспрашивать Лизу о том, как одеваются женщины в Санта-Лусии, какая там бывает погода, какие развлечения, и, конечно, про бухту Святого Марка, ведь мы собирались провести там отпуск вместе. Вернуться сразу после действа первоначально хотел Тимофей. Между Россом и Санта-Лусией регулярно ходили торговые корабли, и один из них собирался уходить 15-го. Если понадобится, его можно было бы задержать на день-другой. Но бурный роман Тимофея с Лилианой все поменял. Тогда же, в воскресенье, он сделал Лилиане предложение, в понедельник они объявили о помолвке, а во вторник венчались в Успенском монастырском храме, пригласив свидетелями нас с Лизой. Сегодня же они пришли на борт одними из первых, где их провели в выделенную им по такому случаю каюту молодоженов. С тех пор никто их не видел, и до конца обеда они так и не появились. «Ничего», — подумал я с некоторым злорадством, — «одной любовью сыт не будешь, к ужину голубки подвалит, как миленькие». Но, как бы то ни было, их планы изменились. Теперь они намеревались остаться с нами в бухте, это будет их медовым месяцем. А потом, уже после возвращения, мы отпразднуем их свадьбу в широком кругу. Тимофей пообещал накупить угощение и вина на собственное золото. Сначала ему хотели все выделить бесплатно, но он настоял на своем. После обеда, солнце начало немилосердно припекать, поэтому мы ретировались в каюту, где немного поспали, и не только. Часа в три мы зашли за Сашей и вернулись вместе с ней на палубу. Рядом с Ксенией теперь лежали Инна Воронина, урожденная Семашка, ее взяли как переводчицу, и Вера Ставриди, урожденная Киреева, главная повариха. Обе они успели выскочить за москвичей вскоре после нашего первого похода в Санта-Лусию и были, насколько я мог судить, счастливы в браке. У обеих было по четверо детей, но Инна не потеряла ни своей стройности, ни своей испанской красоты, а Вера, хоть и была все такая же пышная, как 7 лет назад, но каким-то непостижимым образом похорошела и смотрелась весьма недурственно. Естественно, и они были в полном неглиже. Рядом возлежали еще две молоденькие девушки-поварихи, а также взятые с собой парикмахерша и девушка, заведующая гардеробом, в том же костюме. А минут через 10 пришли Лена с Володей. Взглянув на всех нас, Лена со вздохом стянула с себя лифчик, а где-то через полчаса, видимо, решившись, рывком сняла низ купальника, затем тоже сделал и сам вице-король Русской Америки. Лена же с чуть виноватой улыбкой пояснила, а то мы здесь как пара белых ворон. Ужин был намного вкуснее, чем то, что я помнил по первой поездке, то ли Вера повысила свое мастерство, то ли она в своей новой ипостаси больше старалась, то ли ее новые подмастерья были лучше. Потом я, решив тряхнуть молодостью, встал за стойку и поработал немного барменом. Народ стал потихоньку расходиться, потом ушли Лена и Володя, а Лиза выразительно посмотрела на меня. Я убрал свое рабочее место, но не успели мы выйти, как... как в ресторан подтянули Тимофей с Лилианой. Каждый шаг им, такое было впечатление, давался с некоторым трудом, но их лица светились от счастья. Пришлось составить им компанию, но ненадолго, они буквально за 3 минуты проглотили то, что было поставлено перед ними. Лилиана поцеловала меня в щечку, и они упорхнули. А мы искупались все в том же бассейне, а затем легли на шезлонги и стали смотреть на огромные звезды. Затем Лиза решительно встала, придвинула свой шезлонг к моему, и, скажу лишь, что в каюту мы вернулись только через 2,5 часа. На следующее утро мы увидели, как над нами пролетают гуси. Вряд ли это были те же самые, скорость у них намного превышала нашу, но нам показалось, что они нам говорят: «Правильной дорогой идете, товарищи». Впрочем, вскоре мы достигли точки, где они начали поворачивать на восток, и пути наши разминулись. Шли мы без остановок, хотелось, конечно, навестить Мэри и Джона в Алексееве, зайти во Владимир, к Чумашам, к племени Киш, но времени у нас было не так уж и много. Каждый день был похож на предыдущий, только людей на шезлонгах становилось все больше, а еще я время от времени превращался в бармена за барной стойкой на палубе. Потихоньку, Лилиана с Тимофеем начали выползать и днем, а пару раз даже присоединялись к нам у бассейна. Единственное, солнце припекало все сильнее, и один раз я все-таки получил солнечный ожог на причинном месте, выбыв на день из строя. Трагедии это не было, есть и другие методы принести удовольствие любимой женщине, но мы предавались любовным утехам так часто, как будто только что поженились. Или как это было перед тем, как я отправился в далекую Россию. В субботу мы начали отдаляться от берегов Нижней Калифорнии, дорога наша шла к острову Годунова, чтобы высадить там команду для постройки и учреждения небольшой военной базы с радиоточкой. Это было необходимо потому, что связь между Россом и бухтой Святого Марка работала плохо, расстояние между ними было всего 3200 километров, но между городами было несколько горных систем, тогда как между Россом и островом Годунова были лишь невысокие прибрежные калифорнийские хребты, а между островом и бухтой – одно лишь море. Более того, остров представлял собой вулкан высотой более километра, так что при необходимости можно было бы поставить приемопередатчик на одной из его вершин. Обратная сторона медали заключалась в том, что вулкан был, увы, активным. На севере острова, в северном кратере, имелись фумаролы и грязевые котлы, и нам было доподлинно неизвестно, когда именно в той части острова может начаться более серьезная активность. Но в энциклопедиях я нашел упоминание о том, что на юге острова, там, где в моей истории находилась мексиканская военно-морская база, извержений не было как минимум с 4-го тысячелетия до нашей эры и до начала 3-го тысячелетия. Более того, в энциклопедии было описано примерное местоположение родника, воды которого будет достаточно для снабжения нашей базы. Да и подземные воды там определенно имелись, а также достаточно густые леса. Единственное, ребятам придется перейти на рыбную диету. Млекопитающих на острове не имелось вовсе, птицы все несъедобные, кроме местных горлиц, но охоту на них мы решили разрешить лишь в исключительных случаях, ведь птица водится только на этом острове и относительно немногочисленно, зато рыбы в прилегающих водах очень много. Кроме того, планируется огородить небольшую часть острова для содержания овец, но и это нужно делать с осторожностью, чтобы не навредить экосистеме. Заливчик на юге мы решили назвать бухтой Федора Годунова, а базу, которая, возможно, когда-нибудь превратится в поселок, Федоровкой. Замер глубин подтвердил, что в этом месте даже в метре от берега глубины превышают 12 метров, и святая Елена смогла подойти практически вплотную. На берег вышли стройотряд, медик и 2 радистов. Они получили стройматериалы, 2 джипа, строительную технику, 2 баркаса со снастями, и питание из расчета на полгода, а также палатки и прочий инвентарь. Через 2-3 месяца база будет построена, и святая Елена привезет личный состав базы и заберет стройотряд и большую часть техники. В недалеком будущем, когда Нижняя Калифорния станет нашей, придет время договариваться с местными индейскими племенами. Делегации качами, живущих на севере полуострова, услышав от других племен про преимущество российского подданства, недавно уже приходили в Алексеев, и Мэри пообещала им положительный ответ сразу после того, как испанцы признают полуостров нашим. Качими рассказали, что южнее их обитает воинственное племя Уайкура, а на южной оконечности – малочисленные переку, на которых у Айкура постоянно совершают набеги. Именно на территории Перику, у мыса Святого Луки, мы собираемся построить базу и центр для индейцев. Тогда же мы решим, можно ли перенести туда радиоточку, и, возможно, закроем базу на острове Годунова. Но это случится не ранее, чем через 3-4 года. И, наконец, в четверг утром мы прошли через горловину бухты Святого Марка и пришвартовались у пирса. Бухту я узнал с трудом. Там, где ранее находилась морская база пиратов, выросли порт и небольшая верфь. С другой же стороны, сама деревня Акатльполька выглядела примерно так же, как и раньше, но рядом с ней расположилось несколько зданий, явно построенных нами. Первым делом мы отправились туда, и вскоре мы обнимали Чималли, а он мне сказал на весьма неплохом русском языке: «Добро пожаловать обратно, Лиза, и ты, Олеся, и спасибо тебе за то, что ты привез и мою дочь, Чималли. Познакомься, это Владимир, наш правитель, и Тимофей, посланец самого нашего царя, и Николай Корф, мой заместитель, и жены их, Елена, Лилиана и Александра». Чималли низко поклонился и сказал: «Простите меня, не знал я, кто вы, Дон Владимир, Дон Тимофей, Дон Николас, Донья Елена, Донья Лилиана, Донья Александра. Чималли, мы, ваши друзья, а хозяин здесь вы. Зовите нас просто по именам», — улыбнулась Лена и подала ему руку, а затем тоже сделали другие. «Если б я знал, кто ко мне приедет», — смущенно сказал Чималли, — «был бы уже готов обед, достойный вас, а сейчас у меня лишь тамале, самая простая еда». «Ничего страшного», — засмеялась Лиза, — «я помню, какие они вкусные, и, я уверена, они понравятся и другим. Тогда пойдемте ко мне». Рядом с его хижиной стоял длинный стол с двумя скамейками, а рядом, у очага под навесом, хлопотала девушка лет, наверное, 18. Косомолоты подошла к ней, и они обнялись, а потом, увидев нас, младшая бросилась к нам в объятия: «Олеся, Лиза, вы приехали, как здорово. Помните меня, я Сяутон, сестра Косомолоты». Косомолоты начала хлопотать вместе с ней, и нас накормили необыкновенно вкусным обедом, а потом отвели на пляж. Увы, долго остаться мы не могли, нужно было уходить в Санта-Лусию, но, когда мы рассказали, что хотим остаться на неделю после наших переговоров с испанцами, девушки захлопали в ладоши. Чималли предложил нам остановиться у него, но места в его хижине еле-еле хватало на него и его дочерей, а его предложение переселиться на это время к родственникам мы отвергли. Тогда он сказал: «У нас еще есть гостиница для гостей деревни, и я, как мэр, могу вас там поселить бесплатно». Она оказалась новым каменным зданием, недалеко от пляжа, красивым, с удобными номерами, но ни Лизе, ни Лене они не понравились, мол, прямо как у нас в Россе. «А что у вас там за бунгало на пляже?» Чималли смутился. «Там не так удобно, и туалет в домике на улице, и общая душевая, а в гостинице удобный туалет и душ с ванной на каждом этаже. Достроили только позавчера, после того, как нам сделали водонапорную башню. Вам понравится, будете первыми гостями». Но Лиза с Леной пошли посмотреть бунгало и, вернувшись, сказали: «Чималли, там нам больше нравится, можно нам туда?» «Хорошо, ждем вас через несколько дней». 7. Старые друзья. Когда в 99-м году было обещано испанцам, что у Санта-Лусии будут дежурить наши корабли, для выполнения обещания в январе 1600-го в бухту Святого Марка пришли десантные «Мивок» и танкер «Калибри». «Мивок» дважды участвовал в отражении английских рейдов, и второй раз оба англичанина сдались на милость победителя. У нас в руках оказались два весьма неплохих и быстроходных, по тем временам, галеона «Веселая вдова» и «Дельфин». Пиратам же пообещали жизнь в испанском плену, на что сами испанцы сразу согласились. А для ремонта трофеев в бухте Святого Марка была построена верфь, и Джон лично приезжал с обученными им людьми для ремонта и переоснастки кораблей, получивших название «Осачими» и «Иппи». Хоть последнее и вызывало смешки, но именно так именуется племя, живущее в бухте. На галеоны установили легкие орудия вместо имевшихся, которые сразу продали испанцам. Кроме того, мой однофамилец Вася Алексеев, один из астраханцев, в молодости ходил на крузенштерне, после чего стал фанатом парусного флота, и именно с его помощью был усовершенствован такелаж судов. Это позволило отозвать корабли 20 века в Росс. Теперь один из парусников в светлое время суток постоянно дежурил милях в 5 от Санта-Лусии, когда, конечно, не штормило, но тогда и супостаты ходить не могли, и, надо сказать, весьма успешно. Незадолго до нашего возвращения недалеко от Санта-Лусии вновь появился английский корабль и приблизился к городу. Первый же выстрел осачами попал в крюит-камеру, о чем впоследствии весьма сокрушался его капитан. Он хотел захватить англичанина, а не груду обломков, среди которых плавали ошметки того, что еще недавно было человеческими телами. Зато епигод назад взял самого натурального голландца, хоть они де юре еще не были независимыми. Их пираты появились у Карибов в самом начале 17 века, а через год голландский Барклам сдуло штормами из района теперешней Индонезии, и капитан Вильям Янсен принял решение идти на восток. У берегов Калья он захватил испанский корабль «Энкуэнтро», направлявшийся с грузом серебра в Панаму. Сам Лам при этом был сильно поврежден, и его вытащили на берег Кокосового острова, да там и оставили, а Энкуэнтро, переименованный в Аранье, неожиданно для всех объявился у берегов Санта-Лусии. Сначала его приняли за своего, и он, подойдя к испанскому галеону Санта-Клара на 150 метров, расстрелял его из пушек. Выстрел услышал епи, который перехватил Аранье, после чего тот спустил флаг. Тем временем, осачами, вышедшие из бухты, сумел взять Санта-Клару на буксир и каким-то чудом привести ее в Санта-Лусию. На этот раз испанцы настояли на повешении Янсена и его офицеров, но рядовых матросов, по нашей просьбе, все же помиловали, но при условии, что все они перейдут в католичество. А нам досталась вся добыча с Аранье, включавшая в себя как манильские товары, так и остинские, с Лама. Сам же Аранье был возвращен испанцам в обмен на признание наших прав на Тихоокеанские острова, от Царских островов до Кокосового. Затем на последней была послана экспедиция, подлатавшая Лам, который был приведен в бухту Святого Марка, переделан под новые стандарты и переименован в Чумаш. Он оказался самым быстроходным и самым удачным из всех трех парусников, приписанных к бухте. Кстати, на Кокосовом острове экспедиция нашла и несколько пиратских заначек, а также часть груза Энкуэнтро и Лама. Сейчас отсутствовал епи, а осачами с Чумашем во время нашего прихода находились у пирса. Чумаш немедленно вышел в море на замену епи, а тот пошел в Санта-Лусию, чтобы объявить о нашем приходе. И в 3 часа пришел ответ: нас ожидают к заходу солнца, и граф Исидро де Медина, первый министр Новой Испании, приглашает вице-короля Русской Америки с супругой, князя Дона Олеся с супругой, и посланника русского короля Дона Тимофея с супругой на торжественный ужин в своем новом дворце. Именно поэтому мы ушли с пляжа всего через час, надо было одеться так, как приличествует русским грандам. Мне девушка-костюмерша выдала один из комплектов одежды, сшитых для меня при мадридском дворе, а другим – одежду, сшитую по меркам из бархата, привезенного мною из Португалии, и русских кружев. Одевались мы сами, с помощью парочки Васиных ребят, им было легче. Они заранее облачились в парадную военную форму. Мы с Володей, Колей и Тимофеем давно уже были готовы, когда дамы наконец-то вышли оттуда. Сказать, что все три были сногсшибательными, означало не сказать ничего. Одеты они были в специально пошитую для них одежду, для каждой было по несколько смен платьев, ювелирных украшений и обуви. Прически же их были выше всяких похвал, девушка-парикмахер оказалась мастером своего дела.